Ученых гепардах известный натуралистка Джой Адамсон написаны прекрасные книги «Пиппа бросает вызов» и «Пятнистый сфинкс». Это очень увлекательные повести о Пиппе и других ручных гепардах, питомцах Джой Адамсон. Прочитай их, не пожалеешь. А я обещаю рассказать тебе еще много занимательного из жизни нашего кошачьего семейства. День четвертый. Все мы разные и все прекрасные. Немного о кошачьих породах. Я надеюсь, мой маленький друг, что тебе понравились мои родственники. Не правда ли они очень интересные и весьма милые? Но мы-то, кошки, тоже не лыком шиты. Посмотри, какое разнообразие царит в кошачьем мире. От самой заурядной мурки до утонченной мисс Красота, от мохнатой до лысой. Есть даже такие, которых с первого взгляда и не назовешь кошками. Всего насчитывается около 80 кошачьих пород. Из них 60 признаны и зарегистрированы в ФИФЕ, то есть Международной Федерации Любителей Кошек. Эта организация была создана в 1949 году, объединив почти все клубы любителей кошек. ФИФЕ разработала собственный стандарт пород кошек, где до самых маленьких деталей расписано, как должна выглядеть чистопородная кошка. Но есть породы, интересные сами по себе, хотя они еще и не включены в списки ФИФЕ. О некоторых из них, признанных и непризнанных, я тебе охотно расскажу. Но сначала поговорим вот о чем. Как ты думаешь, влияет ли расцветка шкурки на характер животного? Немецкий профессор зоологии Гельмут Хеммер считает, что черные кошки, хотя и вселяют страх, но напрасно. Главная черта характера, присущая им, — любопытство, которое, как известно, подчас даже у людей сильнее чувства опасности и инстинкта самосохранения. Ну, а рыжие кошки вовсе не наделены огненным темпераментом, как могло бы показаться. Напротив, они несколько флегматичны, предпочитают покой и домашний уют, как и белорыжие их подружки. А если к белой масти вместо рыжего добавлен черный цвет, то такая кошка любит порезвиться. Она общительна, а с детьми дружит даже больше, чем со взрослыми. Наверное, она видит в них своих коллег и товарищей по интересам, с кем, как не с детьми, можно поиграть. Ну, а тигра полосатая, будь она серой, бурой или рыжей в полосочку, тигра и есть. Нелюдима, угрюма, не любит общества, и не только знакомых и малознакомых, но даже хозяев. Впрочем, они не такие мрачные, как кажется на первый взгляд. Просто в их характере преобладает сдержанность, можно сказать, чисто английская. Белые кошки всегда считались утонченными, изысканными, ленивыми и манерными красавицами. И это так. Они обидчивы, капризны и прихотливы. Зачастую такие кошки странны и непредсказуемы в выборе лакомств. В то время как большинству мурок полагается любить мясо, рыбу, молоко и молочные продукты, некоторые блондинки охотно отведают свежих овощей, не побрезгуют экзотическими фруктами. Попробуй предложить беленькой кошечке фейхоа, цукини, киви или каперсов. Интересно, как ей понравятся эти блюда? А теперь ты можешь полюбоваться на это древо кошачьих пород. Как тебе уже известно, все кошки пошли.